2. Часа через 3 Джеб почувствовал, что у него закладывает уши, самолет явно шел на снижение. «Садимся, Жерар?» — спросил он, подивившись тому, как глухо прозвучал его голос. Спутник Джеба кивнул и достал из внутреннего кармана пиджака полоску плотной черной ткани. А заметив вопросительный взгляд соседа, он пояснил: «Когда сядем, мне придется завязать себе глаза. Не пытайся ее снять ни здесь, ни в автомобиле, когда пересядем в него. Отнесись к моим словам со всей серьезностью, понял?» Джеб кивнул. Когда «Гольфстрим» сел и двигатели прекратили гудеть, пассажиры потянулись к выходу, где с жужжанием уже опустился трап. Жерар плотно завязал ткань, закрывающую глаза Джеба, и снова взял его под руку. «А где мы, Жерар?» — на удачу спросил Джеб, не надеясь на ответ. «Дома?» — коротко ответил тот и повел пленника к выходу. Джеб всю дорогу в самолете, теперь и в автомобиле, ломал голову над тем, кому и, главное, зачем передало его ФБР. Да, он совершил федеральное преступление, но так ведь ФБР такими вещами и занимается. Тогда кто такие все эти люди? Поездка на автомобиле была недолгой, потом они поднялись на 4 ступеньки. «На кой черт я их считаю?» — подумал Джеб, и вошли в здание. После влажного липкого воздуха снаружи прохлада в лобби была как дар небес. Жерар, не отпуская его руку ни на мгновение, провел Николсона к лифту, который почти сразу поехал вниз. Внизу они прошли ярдов 20 по коридору, и Жерар открыл дверь какого-то помещения, в которое почти приятельским жестом подтолкнул Джеба. «Входи!» — и снял с его глаз повязку. Николсон оторопел. Комната была не очень большой, но роскошно обустроенной. «Роскошно!» — именно это слово пришло ему на ум. «Дорогая старинная мебель, кровать, стол, стулья, секретер, но ни умывальника, ни туалета». Жерар, заметив бегающий взгляд Джеба, указал рукой на резную дубовую дверь в правой стене. «Все удобства там», — сказал он. Джеб открыл дверь, заглянув в ванную комнату. Огромное зеркало в бронзовой раме, гигантских размеров ванна, стоявшая на бронзовых львиных лапах, и все остальное — умывальник, унитаз, биде — все это казалось явившимся из каких-то давно прошедших веков. Он вернулся в жилое помещение. Заметив над секретером полку с книгами, пробежался взглядом по корешкам. Кроме Библии, знакомых книг не было. «Вот так, на время», — подвел итог Жерар. Он выглядел еще более дружелюбным, чем прежде. «Обживайся. Пока неизвестно, сколько ты здесь пробудешь, но дверь мне придется закрыть на ключ, не обижайся. Полистай книги, прими ванну, отдохни. Думаю, мы еще увидимся».